«Это вам, мужикам!» Дарья дружелюбно засмеялась. «А нам они, ох, как тяжелы! Да ты прижми, прижми к себе!» «Раздавишь? Не бойся, не раздавишь, а так уронишь!» Порфирий осторожно прижал ребенка к груди. Посмотрел на Дарью. «Не задушить бы!» «Не задушишь! Только не жми, как деревяшку!» Еще никогда в жизни не было так хорошо Порфирию, как сейчас. Он и сам не понимал, отчего это. То ли потому, что он идет открытой, светлой дорогой, в лучах нежаркого закатного солнца, уже касающегося нижним краем далеких горных хребтов, и над землей стелятся густые, вкусные запахи цветущего хлеба, то ли потому, что он идет домой, и дом совсем-совсем близок, то ли потому, что рядом с ним бок о бок идет молодая, красивая женщина, которая не побоялась его, а доверила ему взять на руки самое для нее дорогое. И это идет с ним рядом чужая, а если бы Лиза, и на руках свой. До самого сворота, где дороги разошлись, одна к деревне Рубахиной, другая к Шиверску, Порфирий больше ничего не спросил, и на вопросы Дарьи не отзывался. Он словно оглох, шел так быстро, что Дарья едва за ним поспевала. У сворота они попрощались. Порфирий нехотя отдал ребенка Дарье. «Случится в Рубахиной быть, заходи». Дарья так и не разгадала этого непонятного человека. Ей жаль было его. Видно, что много страдал. «Заходи, не бегай мимо, Порфирий Гаврилович». Никогда и никто так сердечно не приглашал его. «Приду», — твердо сказал Порфирий. «Будем дружить с тобой. Сильный я. Я тебе помогу. С женой вместе придем к тебе. Приходите. От меня женки твои кланятся». «Ладно». Еще что-то надо было сказать ему. Порфирий потер ладонью волосатую щеку. «Тебе, Дарья, спасибо». «За что?» Порфирий не ответил, махнул рукой и тотчас скрылся в кустах, стоящих обочь дороги, ведущей к Шиверску. Над еланями стлались густые сумерки. Глава 11. «И сказал чародей, говори, ответил юноша, глаз мой видит правильно, и рука моя движется согласно моим желаниям. Я ваяю старче фигуры человеческие, и когда я работаю, я забываю о хлебе, и постель моя остается несмятой. Я страдаю старче, я хочу, чтобы человек, изваянный мною, не был мертвым. Я хочу, чтобы жизнь источалась из мертвого камня, и желания мои сбываются, я прозреваю жизнь. Но когда старче я опускаю резец в последний раз и говорю себе: кончил, больше ничего нельзя ни отнять, ни прибавить, труд мой превращается в бесформенный камень, и я не вижу в нем жизни, только камень. Так во всем, в резьбе, в живописи, я скажу: закончено, и весь мой труд обращается в хаос. Научи, старче, что мне делать?» Нахмурился чародей, спросил: «Что ты ищешь в искусстве, юноша? Не славы ли?» «Нет, старче, не славы. Не потому творю, что могу творить, а потому творю, что не могу не творить». И снова спросил чародей: «Хорошо ли подумал ты, юноша, о том, что ты сказал?» И повторил юноша: «Не ищу славы». Стал говорить чародей: «Вот картины твои прекрасны, статуи, изваянные тобой, достойны служить украшением царских дворцов. Твоей резьбой выложены алтари в храмах. Нет в мире художника искуснее тебя. В доме твоем изобилие, богатства неисчислимы. Слуги исполняют каждое твое желание. Дочь властительного монарха, твоя жена. Хочешь ли ты этого?» Юноша молчал. Продолжал говорить чародей: «Мастерская у тебя светлые, просторные,